Глава 22. Три года спустя. Максим лежал на кровати, наблюдая за пятном солнечного света, медленно ползущим по стене спальни. Ночь была длинной, как и полагается в моменты бессонницы. Но все имеет свойство заканчиваться. Протянув руку, Максим нащупал на прикроватном столике блистер со стимуляторами. Кофе или энергетика не хотелось, а взбодриться было нужно. Сегодня слишком важный день. Выдавив, не глядя, из упаковки две таблетки, Максим проглотил их, предварительно разжевав. Шумно задышал. Перечная мята обожгла нёбо и гортань. Через пару минут стимулятор подействует, он встанет, приведет себя в порядок и пойдет на личную встречу с главой Совета Вечности. Максим повернул голову направо и осторожно, чтобы не разбудить, погладил волосы Венлинг. Та что-то тихо пробормотала во сне и перевернулась на спину, приоткрыв рот. Максим особенно любил ее такой, без косметики, спящей, с разметанными по белоснежной подушке черными, как межзвездный простор, волосами. Послезавтра они расстанутся, и кто знает, как скоро он вновь увидит эту картину вживую. После 3 лет совместной жизни Максим успел к ней привыкнуть. «Да». 3 года прошло с тех пор, как он ступил на старушку землю. 3 года – мелочь для бессмертных. Но сколько всего было сделано за это время? Все ресурсы человечества были брошены на организацию экспедиции к Редиму. Максим чуть ли не каждый день с восторгом рассматривал фотографии из Плутона, превратившегося в сборный пункт. Тысячи и тысячи кораблей, подобных его «Эльдару-1», громоздились на орбите карликовой планеты, готовые отправиться за тысячи и тысячи световых лет от дома. Максим задавался вопросом, выдержит ли пространство такое количество разрывающих его ткань червоточин, пусть даже флоты отправятся частями. Выкладки показывали, что да, но это в теории. Никто и никогда не осуществлял подобного путешествия. Стимулятор начал действовать, и сразу же захотелось двигаться. Хрустя суставами, Максим потянулся и встал с кровати. Венлинг открыла глаза. «Доброе утро, Максим». В ее голосе сквозила грусть. «Привет, родная». Он обошел кровать, склонился над женой и поцеловал мягкие губы. «Как спалось?» «Тревожно. Ты опять не спал?» «Нет, нужно было привести мысли в порядок». «Понятно». Венлинг сел на кровати, натянув одеяло по грудь. «Приготовить тебе кофе?» «Не нужно, Вен. Я уже принял калоин. Но спасибо за заботу». Венлинг кивнула. Максим вздохнул и сел рядом. «Послушай, ты можешь полететь со мной. Время есть. Я еще успеваю внести тебя в списки». Венлинг задрожала и часто задышала. Максим успокаивающе погладил ее по плечу. В эпоху бессмертия практически все физические болезни были искоренены. Если появлялась новая угроза, ее купировали на стадии зародыша. Казалось, эта часть человеческой истории осталась далеко в прошлом. Но проблемы будут всегда, это Максим четко для себя уяснил. Возможно, таков был принцип самого мироздания, ведь без борьбы, без конфликта нет развития. А это прямой путь к стагнации, которая есть смерть разума. Победа над физическими недугами открыла ворота для куда более страшного врага. Психические расстройства уничтожали человека ничуть не хуже. Во главе угла стояла, конечно же, айоновая боль. Но были и другие, не менее страшные болезни. Угасание сознания, когда разум сжирал сам себя, оставляя от человека лишь пустую оболочку. Временное расстройство личности, когда заболевший считал, что двигается в настоящее одновременно из прошлого и из будущего, фонтанируя бредовыми идеями. Сознание таких несчастных схлопывалось в точку, когда обе линии встречались в настоящем. На фоне этого синдром невылетного казался пустяком, но был таким же трудноизлечимым. Венлинг так и не смогла перебороть страх космических полетов. Такое встречалось, но поскольку рядовые граждане резко покидали Землю, орбитальные прогулки не в счет. Обнаружить это психическое расстройство было невозможно никак иначе, кроме как опытным путем. К великому сожалению Максима, его жена оказалась невалидной. С тех пор, как Венлинг совершила тестовый рейс до Марса, первобытный ужас перед пустотой охватывал ее при мыслях о любом космическом путешествии. В обратный путь на Землю Венлинг силой пришлось укладывать в анабиозную камеру под предварительной седацией. «Все, все, Максим, прошло», — сказала Венлинг, глубоко дыша. «Извини, не переживай. Я знаю, тебе сегодня нельзя волноваться». Максим крепко обнял ее. «Не извиняйся, если нет вины», — шепнул он на ухо Венлинг, и та улыбнулась. «Вен, все в порядке. Мы никуда не торопимся. Я уверен, твой психотерапевт поможет разобраться с этой проблемой в самом скором времени». «Обещаю, я буду стараться», — ответила она. Тонкие руки обвили шею Максима. «Собирайся, тебе уже пора. И не забудь, вечером ужин в Горалисе». Госпожа председатель встретила Максима доброжелательной улыбкой. «Прошу, Максим, проходи». Она распахнула двери личного кабинета в одном из внутренних помещений Этернала. Несколько робея, Максим вошел внутрь. Первое, что бросилось в глаза — книги. Казалось, круглые стены просторного кабинета сплошь состояли из полок, на которых громоздились бумажные тома. Максим, словно зачарованный, подошел к ближайшему стеллажу и пальцем провел по черному тисненному золотом корешку. Достоевский. Русское издание. Непереведенное. «Они рассортированы по векам», — негромко сказала госпожа председатель. «На этой полке моя любимая литература до космической эры. К сожалению, очень многое не удалось найти в бумажном виде, и большая часть — современные реплики. Но эта книга настоящая, конца XIX века. Естественно, отреставрированная». «Можно?» Максим продолжал водить пальцем по корешку. Госпожа председатель кивнула, и Максим с великой осторожностью взял с полки один из томов. Открыл, жадно пробежал глазами несколько строк. «Братья Карамазовы». Язык хоть и сильно изменился с того времени, но текст читался легко, без напряжения. «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие. В нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь», — прочитал Максим. Поднял глаза на госпожу председателя и признался. «Никогда не читал эту книгу на русском». «Я удивлена, что ты знаком с ней». Женщина с любопытством смотрела на него. «Русская классика уже давно, мягко говоря, не очень популярна». «Родители любят древность», — сказал Максим и аккуратно поставил книгу на место. «И они старались привить эту любовь и мне. Получилось так себе, но кое-что я почерпнул». «Они в порядке? Твой голос изменился, когда ты упомянул родителей». «Да, все хорошо. Они в анабиозе. Как и многие другие люди, снижают нагрузку, чтобы экспедиция имела больше свободного айона». «Мудрый поступок», — кивнула госпожа председатель. «Смею надеяться, что вскоре проблема исчезнет». Он позволил себе улыбнуться. Женщина вздохнула. «Я тоже. Присаживайся. Нам нужно поговорить». Минуты шли, но госпожа председатель молчала. Максим рассматривал бликующую поверхность стола и гадал, о чем пойдет речь. И вот женщина заговорила. «Я выбрала тебя одним из личных помощников в экспедиции». Максим на секунду потерял дар речи. Он ожидал чего угодно, но не этого. «Но, госпожа председатель, вам не кажется, что члены совета лучше...» «Мне необходим человек, уже контактировавший с полем на Редиме». «Но Луис...» «Луис тоже в команде». Госпожа председатель подняла руку, пресекая дальнейшие возражения. «Это вопрос решенный, и выбора у тебя нет. Также тебе присваивается должность младшего советника в Совете Вечности». Максим сглотнул. Он не считал себя цветом человечества, А именно такие люди попадали в совет. Максим высказал эти мысли своей, теперь уже непосредственной начальнице. «Все когда-то случается впервые. Должность советника – необходимый шаг. Иначе у остальных могут возникнуть вопросы о твоем назначении». «Но могут возникнуть другие вопросы». «Максим, ты сомневаешься в моей способности принимать решения?» – спросила женщина. Максим поежился от ее пронзительного взгляда. «Нет, ни в коем случае», – поспешил ответить он. «Просто для меня это большая неожиданность». «Понимаю. Поэтому советую тебе как можно скорее принять действительность». «Да, госпожа председатель». «В личных беседах можешь звать меня Орланой», — улыбнулась женщина. «На публике же пусть все остается как прежде». «Да, госпожа Орлана», — слегка запнувшись, произнес Максим. «Интересно, это ее настоящее имя?» Он потянулся за стаканом с водой. Во рту вдруг пересохло. Орлана вновь улыбнулась. «Хорошо. Поскольку теперь ты мой личный помощник, ты должен быть в курсе. Рейсу Окил тоже примет участие в экспедиции». Максим, едва успевший сделать глоток, чуть не поперхнулся. Орлана смотрела на него, видимо, ожидая реакции. «Советник Рей? Но он же 3 года назад вещал с каждого экрана, что экспедиция – ошибка». «Именно поэтому я настояла на его присутствии. Человек со столь радикально отличающимся мировоззрением будет полезен в руководстве. Когда нужно будет принять сложное решение, Рэй сможет взглянуть на ситуацию под другим углом». Максим кивнул. «Хорошо, госпожа Орлана». «Отлично». Она звонко хлопнула в ладони. У Максима зашумело в голове, и он приоткрыл рот. «И последнее. Я остаюсь на Земле, по крайней мере, на 20 лет. В мое отсутствие ты, Рейс Уокил и Луис Живалье, назначаетесь непосредственными руководителями экспедиции. Остальные члены Совета также останутся со мной». «Час от часу не легче». «Госпожа Орлана, я не совсем понимаю вас». «Что именно тебе непонятно?» «Почему я?» Прямо спросил Максим. «Чем я заслужил такую честь?» «Честь?» Губы Орланы тронула усмешка. «Для кого-то возможно. Но в первую очередь это тяжелая работа, Максим. Сколько человек у тебя было в подчинении?» «Только мой техник, Алан». «Алан», эхом повторила госпожа председатель. «Обязательно держи его рядом с собой». «Он не в восторге от экспедиции, госпожа Орлана. Мы практически не общались с самого заседания совета». «Посмотрим», — пробормотала Орлана и продолжила, как ни в чем не бывало. «Так вот, Максим, формально у тебя в подчинении будет несколько миллионов человек. Координировать такую прорву народу — это адский труд. И все эти люди — ученые, инженеры. От физиков и социологов до конструкторов и техников. Но ты справишься. Ты молод, умен, наблюдателен, быстро соображаешь. Ты первым вступил в контакт с внеземным разумом, и ты убедил человечество последовать за собой. Мне кажется, уже одного этого достаточно. В случае затруднений Рэй и Луис помогут, а позже прибуду я, и мы с Советом разделим командование». Максим не был согласен с Орланой по некоторым пунктам, но промолчал. Со стороны виднее. Да и выслушивать такое от самого могущественного человека на Земле было приятно. Максим поклялся себе, что не подведет миссию, но вслух ничего не сказал. «На этом все». Орлана встала. Вслед за ней поднялся и Максим. «Увидимся послезавтра на станции. Подробные инструкции твоих полномочий я вышлю сегодня вечером. Внимательно ознакомься с ними». Орлана протянула руку, и Максим в каком-то странном оцепенении пожал ее. На ощупь рука женщины была сухая и твердая. Проходя мимо полки с литературой докосмической эры, Максим на миг задержался. «Можешь взять ее», — негромко произнесла Орлана. «Это мой подарок». Максим взял том с братьями Карамазовыми. Книга, приятной тяжестью, легла в руку. «Спасибо», — только и смог сказать Максим. Вечером того же дня Максим и Венелинг сидели за столиком в Гаралисе. Обслуживающий персонал отсутствовал. Профессии официантов, администраторов и, за редким исключением, поваров к нынешнему времени почти отмерли. Еда заказывалась и подавалась через интерфейс стола. Единственными живыми людьми здесь, помимо посетителей, были музыканты, исполняющие классические мелодии 23 века. Сумерки за окном сгущались, переходя в безлунную ночь. Огней в небе стало меньше. Подавляющее большинство орбитальных станций отправилось к Плутону. Это было необходимо, чтобы создать вокруг Редима, название окончательно утвердили совсем недавно, первоначальную базу. И все же небесная сфера была по-прежнему прекрасна. Пока Максим ждал жену, он думал о несчастных редимерах, которые были лишены подобного зрелища. Когда Венринг пришла, он постарался выкинуть из головы мысли о чужих мирах. Перед Максимом стояла тарелка с остатками листьев салата, которые он не очень любил. Венринг держала в руке бокал вина. Она задержалась на приеме у психотерапевта, поэтому ее заказ только готовился. Венринг рассказала Максиму о результатах сессии. Прогноз выглядел неутешительным. «Мы не продвинулись ни на шаг. Понимаешь, Максим?» Венринг отпила из бокала, оставив на пластике едва заметный розовый след помады. «Профессор Синге даже не знает, с какой стороны подступиться». «Может быть, стоит сменить доктора?» «Опять?» Венринг поставила бокал и снова взяла его в руку. Не сделав ни глотка, поставила обратно. Ее что-то тревожило. Максим это видел, но не хотел быть настойчивым. Она расскажет о причине своего беспокойства, когда придет время. «Это не поможет. Синге — отличный специалист. Возможно, лучший в этой области. К тому же смена терапевта означает откат прогресса. А время сейчас для меня — непозволительная роскошь». «Что ты имеешь в виду, Вен?» Сердце Максима забилось чаще. Жена вздохнула и, взглянув прямо ему в глаза, прошептала. «Анабиозный кризис». «Что?» «Анабиозный кризис», — повторила она уже громче. «Недавно открытое психическое расстройство, напрямую касающееся невылетных. Ты ведь знаешь, что часть мозга не отключается даже при глубокой гибернации. Разум невылетного, пораженный анабиозным кризисом, подсознательно опасается, что как только он уснет, с его телом можно будет делать все, что угодно, в том числе отправить в космос». «Что произойдет, если человек с таким набором ляжет в анабиоз?» «Он сойдет с ума сразу, как проснется». Венринг внимательно посмотрела на него. «Максим, неужели ты не видишь, к чему это может привести лет через 80?» Максим похолодел. Примерно через 80 лет, точную дату, когда это происходит, назвать не мог никто, Венринг пересечет столетний рубеж, и тогда начнет чувствовать боль. Запасы настоящего Айона не бесконечны, и почти все они брошены на экспедицию. Уже сейчас он был труднодоступным, через полвека же цена Айона взлетит до небес. А в анабиоз, Венринг, лечь не сможет. Максим взял ее за руку, нежно погладил гладкую кожу. «Черт, это лечится?» «Пока нет», — тихо ответила она. «В моем случае сначала нужно стать вылетной. Пока это никому не удавалось. Но я не унываю, любимый. 60 лет — относительно большой срок. Многое может измениться». «Профессор Синге не сказал? Откуда у тебя взялось это заболевание?» — спросил Максим. Он уже знал ответ, но боялся облечь это в словесную форму. «Да», — она опустила голову. «Из-за того, что меня насильно подвергли анабиозу на Марсе. Наверняка нельзя сказать, но вероятность высока. Максим сжал пальцы, позабыв о руке жены. Когда Венринг вскрикнула, он отдернул руку, выходя из оцепенения. «Прости, Вен, я не хотел. Мне так жаль». Извинялся он вовсе не за причиненную боль. Девушка тотчас же взяла его руки в свои. «Максим, ты что? Ты забыл? Не извиняйся». «Если нет вины». Закончил он их фразу и выдавил подобие улыбки. «Умом я понимаю, но если бы я тогда не настоял на полете, то мы бы об этом так и не узнали. Вернее, узнали бы, но в более опасном месте. Болезнь проявилась бы в облаке аорта, и меня, так или иначе, пришлось бы гибернировать силой. Я провела бы в анабиозе намного лет дольше. Кто знает, в каком состоянии я проснулась бы по прибытии на Землю. Так что все получилось даже лучше. Не лучше, но ты понимаешь, что я хочу сказать». «Да, Вен. Так что не вини себя. Когда проблемы избежать не удается, нужно как можно скорее думать над решением. Время есть». Эта фраза «время есть» стала неофициальным девизом человечества. Сколько смысла в ней было заложено, но Максим понемногу начинал сомневаться. Время есть, но какое оно будет через 100, 200, 1000 лет? Когда выражение «время есть» появилось, будущее казалось безоблачным. Сейчас же человечество находилось на самом краю грозового фронта. Лишь один луч надежды мерцал в этом мраке, и имя ему — Редим. Но свет мог оказаться ложным, или, что еще страшнее, губительным, как огонь для мотыльков. «Время есть», — произнес Максим без прежней уверенности в голосе. «Давай тогда поговорим о чем-нибудь другом». Небольшая квадратная пластина отодвинулась в сторону, и из стола появилось блюдо Венринг — мясной салат. Музыка сменилась, один из посетителей заказал что-то современное. Максим не знал этой мелодии, но хрустальный звук ксилофона очаровал его. Он сделал зарубку в памяти — узнать, что это за композиция. Они с Венринг разговаривали о многом, старательно избегая темы полетов. Максим рассказал о неожиданном повышении, с чем Венринг его радостно поздравила. О том, что когда экспедиция закончится, хорошо бы перебраться куда-нибудь на остров в Тихом океане, где не будет никого, кроме них. О том, как мало изменилось искусство за последние несколько веков из-за тяги бессмертных к прошлому. О планах Венринг на ближайшее время. Было уже за полночь, когда они вышли в ночную прохладу Сингапура и двигались по освещенной улице, держась за руки. Максим верил, что экспедиция нужна. Когда угрожает опасность, не считается зазорным отбросить мораль и этику и сосредоточиться на выживании. Редимеры поступили бы так же, будь они на месте людей. Максим в это верил, но все же какое-то непонятное чувство грызло его изнутри. Ему необходимо было обсудить это с кем-то, но Венринг не подходила на роль собеседника. Она не испытывала терзаний о необходимости экспедиции. Ему же нужен человек, сомневающийся и при этом отлично знающий Максима. И таким был только один человек. Они дошли до гибернатория. За последние 3 года эти стеклянные усыпальницы появлялись одна за другой, погружая в анабиоз тех людей, которые решили не тратить Айон до окончания экспедиции. Здесь спали родители Максима. «Вен, я бы хотел поговорить с ним один на один». «Я так и знала, что ты так скажешь», — ответила Венринг. От нее исходил тончайший аромат эхинопсиса, одновременно напоминающий сахар, малину и шиповник. Максим вдруг осознал, как будет скучать по нему. Эхинопсис. Род растений, семейство кактусовое. «Ты могла бы тогда сразу идти домой?» «Мне хотелось побыть с тобой подольше». Они постояли еще какое-то время молча. Вскоре перед ними опустился гравикар. Венринг села в кабину. Аппарат воспарил над дорогой, и она повернулась к Максиму. «Возвращайся поскорее, хорошо?» «Хорошо, Вен. Постараюсь не задерживаться». Гравикар улетел, а Максим прошел в гибернаторий. Подошел к стойке администрации, Женщина приветливо кивнула ему и сказала, что хочет видеть Андрея Грановьева. «Минутку». Администратор застучала ногтями по панели. Ровно через минуту она ответила. «К сожалению, господин Грановьев может почувствовать боль при пробуждении, а наши запасы айона на данной...» «Андрей Грановьев – мой отец!» – перебил Максим и поставил на стойку ингалятор, один из тех, что дал ему Живалье. «Вот, здесь настоящий айон. Возьмите столько, сколько потребуется для комфортного пробуждения». «Вы Максим?» Конечно же, она его узнала. Его теперь все знают. Хорошо это или плохо? «Да». Лицо женщины осветила улыбка. «Хорошо, Максим. Для вас мы сделаем исключение. Но придется подождать около получаса». «Большое спасибо». Администратор ушла, прихватив с собой ингалятор. Максим сел на мягкий диван для посетителей и уставился в потолок. Наверное, он задремал, потому что 30 минут пролетели мгновенно. Знакомый голос окликнул его. «Макс?» Максим повернул голову и встретился взглядом с отцом. Все равно, что посмотрелся в зеркало, только одежда отличалась. На Андрее Грановьеве был светло-голубой комбинезон «Гибернатория». На Максиме – серый костюм «Тройка». Отец и сын крепко обнялись. «Как ты, Макс?» «Нормально, пап. Послезавтра улетаю, поэтому и пришел. «Есть разговор, так?» «Да». «Тогда пойдем на воздух», — сказал отец и зевнул. «А то у меня такое ощущение, что здесь даже холл — одна большая анабиозная капсула». Они вышли под сияющее небо Сингапура и свернули в небольшой садик, со всех сторон окруженный синтетическими деревьями. В ночи их кроны мягко переливались розовым молоком, отбрасывая танцующие тени. Отец дышал полной грудью, наслаждаясь пьянящими ароматами и прохладным воздухом. А Максим не знал, как и с чего начать. Он уже подумал о том, что зря, наверное, разбудил отца, но тут Андрей произнес: «Это насчет экспедиции, да, Макс?» Максим кивнул. «Ну, смелее!» Отец хлопнул его по плечу. «Я не узнаю тебя. Раньше ты никогда не церемонился. Сомневаешься, правильно ли поступил?» «Да». «Почему? Тебя же поддержало абсолютное большинство». «Именно поэтому у меня и возникли сомнения, пап». «Объясни», — попросил Андрей. Все вдруг стало как в детстве. В трудных ситуациях отец почти никогда не говорил прямо, предпочитая бомбардировать Максима наводящими вопросами. «Ответ, к которому ты пришел сам, пусть даже с чужой помощью, намного ценнее». «Это было очевидным решением», — сказал Максим. «Настолько, что другие варианты я даже не рассматривал». Один из огоньков в небе ярко вспыхнул. Очередная орбитальная станция включила двигатели, направляясь к Плутону, а оттуда — в облако Аорта. «О каких других вариантах ты говоришь?» «Не знаю», — Максим развел руками. «Я так вцепился в эту идею о добыче дармового айона, так загорелся идеей о спасении человечества, что мог упустить что-то еще. Рейсу Окел ведь прав. Это первая разумная цивилизация, что нам встретилась. А мы мало того, что паразитируем на самих себе, так еще и тащим свои проблемы к звездам. Вдруг это ошибка? Вдруг есть другой способ?» «Сейчас уже поздно поворачивать назад», — заметил отец. «Ты знатно расшевелил земной улей, сынок. Больные осы полетят за амброзией. Их уже не остановить. Тебе нужно с этим смириться». «Я смирился». «Надеюсь. Иначе будет тяжело». Они замолчали. Максим вдруг выпалил. «Я теперь младший советник, пап. Пока не официально, но госпожа председатель назначила меня одним из ее личных помощников». «Похвали, похвали». «Ты молодец, Макс», — улыбнувшись, сказал отец, похоже, даже искренне. «Я знал, что ты далеко пойдешь. Всегда знал. Оля будет счастлива. Кстати, не хочешь с ней увидеться?» Отношения с матерью у Максима были слегка напряженные. Вроде бы все как в обычной семье, но почему-то только с отцом он мог быть откровенным. Мать совсем не понимала его. «Как-нибудь в другой раз». Андрей не ответил, но Максим услышал, как он тихо усмехнулся. Смешок вышел печальным. «Максим, сейчас ты ничего сделать не сможешь», — после паузы произнес отец. Он смотрел вверх, и в его глазах отражались огни ночного неба. «Ничего. Что из этого следует?» «Что я должен лететь к Редиму». «Да. И там, у колыбели чужого мира, молить Бога, чтобы он подсказал тебе другой путь, если ты боишься, что этот — ошибка. Нам всем это было бы очень кстати». «Бога нет». Максим посмотрел на отца зеркало. «Это просто такое выражение, Макс. Я застал то время, когда оно еще было в ходу. Когда ученый делал какое-то открытие, ему, должно быть, было очень обидно, что люди приписывали заслугу Богу». «Твоя правда, Макс». Они посидели еще немного, но разговор больше не клеился. Максим вспомнил о данном жене обещании и поднялся на ноги. «Мне пора, пап. Венлинг ждет». «Конечно. Спасибо, что зашел повидать старика. Надеюсь, я помог хоть в чем-то». «У меня такое ощущение, что... да», — признался Максим. «Но пока не знаю, как именно. Ты снова в анабиоз?» «Погуляю еще немного». Отец обвел рукой вокруг. «Тут так хорошо». «Я оставлю баллончик с айоном у администратора. На случай, если захочешь погулять с мамой. Потом можешь отдать в общий накопитель». Андрей встал. На этот раз они ограничились рукопожатием. «Удачи, Макс. Ты справишься». «Спасибо, пап». Максим повернулся и зашагал к выходу из сада. В голове царило смятение, как после любого разговора с отцом на серьезные темы. Но скоро мысли разбредутся по полочкам. Проходя мимо гибернатория, Максим увидел стройную фигуру в капюшоне, входящую внутрь. Она на мгновение обернулась, и Максим с удивлением узнал Орлану. «Интересно, зачем госпожа председатель пришла сюда так поздно? Рабочие моменты? Или она навещала кого-то?» Максим решил было подойти к ней, но передумал. Если Орлана тут по личным делам, он не хотел мешать. Через наручный браслет Максим вызвал гравикар. «Пора домой, к Венлинг. Времени оставалось мало». Вечером, в день перед отлетом, Максим изучал документы, присланные госпожой Орланой. Можно было описать парой слов основной род деятельности Максима в экспедиции – наблюдатель и аналитик. Одна из его задач заключалась в сборе и изучении всех, слово было выделено особо. Видов отчетов и докладов, от физики и биохимии редимеров и их мира, до особенностей психики и социально-политического строения общества. В конце каждого года госпожа председатель просила составлять краткий отчет-выжимку из всей просмотренной и обработанной информации. И все-таки Макс не совсем понимал, почему ему отвели такую роль. Профессиональный аналитик справился бы гораздо лучше. Вторая задача. Наблюдение за всем, что происходит в экспедиции. Совещания, поиски решений той или иной проблемы, даже обычные разговоры тет-а-тет. Все это предлагалось впитывать, обрабатывать и записывать. Орлана также отметила нежелательность вмешательства в процесс, разве что в случае крайней необходимости. У Максима были обширные полномочия, но госпожа председатель настоятельно не рекомендовала пользоваться ими, за исключением случаев крайней необходимости. Управленческие функции возлагались в основном на Рея Суокела и Луиза Живалье. И если назначение Луиза на эту роль Максим понимал, все таки он один из трех людей, уже побывавших на Редиме, то относительно Рея возникали вопросы. Несмотря на его активную оппозиционную программу, Орлана дала ему карт-бланш до того момента, пока сама не прибудет в систему Тау-Глиссе. Неужели она настолько доверяет старшему советнику? В голове всплыла сказанная ею фраза. «Ты сомневаешься в моей способности принимать решения?» Что ж, действия госпожи председателя не всегда отличались стройной логикой. Но Максим признавал, что мог видеть далеко не всю картину. В конце письма Орлана отошла от делового тона и написала следующее. «Я понимаю, что некоторые вещи могут показаться тебе странными, Максим, но тебе придется выполнять все, о чем написано выше. Считай, что это твой личный тест на право стать членом Совета Вечности. Удачи!» С учетом последних строк все становилось более понятным. Возможно, госпожа Орлана и вправду нагружала Максима таким объемом работы, чтобы проверить, как он справится. Едва Максим дочитал письмо, на компьютере замерцал огонек входящего вызова. «Алан». Рука сама собой потянулась, приняв звонок. Комната осветилась, и в луче проектора возникла фигура техника. «Привет, Максим». Голос Алана звучал устало. «Привет». «Встретимся? Я вчера вернулся из Конго». «Конечно. В облачном лесу?» «Как обычно». Алан выдавил подобие улыбки. «Смогу быть там через 20 минут». «Отлично. Тогда до скорого». Голограмма исчезла, погрузив помещение в полумрак. После совета они так и не поговорили. Максим, чувствуя себя несправедливо обвиненным, со временем перестал пытаться выйти с техником на связь. А потом началась проработка деталей экспедиции, у них с Венлинг закрутился роман, и Алан с его проблемами отошел на второй, если не на третий план. Что ж, завтра Максим улетает, и лучшего времени поговорить уже не представится. Через 10 минут Максим сидел на скамейке в облачном лесу. Эта гигантская оранжерея была одним из немногих объектов, которые не трогали столетиями, оставив почти в первозданном виде. Главной особенностью облачного леса была утопающая в растительности гора более чем 30 метров в высоту, с вершины которой низвергались мини-водопады. Сейчас вода текла и подсвечивалась галопроекторами в самом красивом ламинарном режиме. Казалось, что аквамариновые струи, как и сама гора, замерли во времени. Отдельные капельки призрачным туманом рассеивались вокруг, а шевелящиеся на искусственном ветру папоротники и орхидеи вокруг Максима дополняли мистическую картину леса. Аромат тропиков наполнял влажный, прохладный воздух оранжереи, даря ощущение безмятежности. Алан опоздал на 5 минут, как и в день их личного знакомства. «Ты не изменяешь привычкам, да?» Улыбаясь, спросил Максим. Они пожали руки и обнялись. «На самом деле, я опоздал специально», — хохотнул Алан. «Думал, отметишь ты этот момент или нет? Ты, кстати, с ума сошел разгуливать тут без куртки? Холодно же!» «Не так уж и холодно, вечный ты мерзляк». Максим сделал глубокий вдох. «Целых 10 градусов. И я хочу прочувствовать это место. Кто знает, сохранится ли оно, когда я вновь вернусь на Землю. Как дела дома?» Алан помрачнел. «Отец решил лечь в анабиоз. Бессрочный. Ему тяжело далась потеря. Не хочет мучиться». «Мне очень жаль, Алан». Максим положил руку здоровяку на плечо. «А сам ты как?» «Сначала было очень плохо. Потом привык». «Ко всему привыкаешь, Макс. И к хорошему, и к плохому. Давай лучше не будем об этом». «Хорошо». Если техник не хотел развивать эту тему, Максим не собирался настаивать. «Кстати», — мгновенно переключился Алан, — «ты в курсе про обновленные движения добытчиков?» Максим, конечно же, слышал о них. Добытчиками называло себя радикальное движение противников экспедиции. Существовали они и раньше, но после референдума активизировались с новой силой. Занимались добытчики тем, что насильно выкачивали айон из людей, в основном похищая тела из гибернаториев. Их идея заключалась в том, чтобы прорядить человеческие ряды, дав остальным больший запас айона и, соответственно, больше времени для поиска альтернативного решения айоновой проблемы. Добытый айон, весь без остатка, добытчики отдавали в общий накопитель. Щекотливость ситуации была в том, что правительство и Совет Вечности не могли отказаться от Айона, но тот способ, которым его получали, находился далеко за моральным горизонтом. Добытчиков пытались вычислить, но Максиму думалось, что правительства некоторых стран не особенно старались. Оно и понятно. Только благодаря добытчикам, хоть это и ужасно неправильно, а также неизлечимым психическим расстройствам, запасы настоящего Айона до сих пор не иссякли. А Совет не был всесилен, чтобы в одиночку решить эту проблему. «Сволочи!» — выругался Максим. «Да, подонки еще те», — согласился Алан. «Так вот, в Конго накрыли крупную ячейку добытчиков». «Хорошая новость. Как это сделали?» Алан довольно ухмыльнулся. «Благодаря мне». «Давай рассказывай». Максим ткнул техника в плечо. Он видел, что Алану не терпится поделиться. «На самом деле это вышло случайно. Пропало несколько десятков людей, анабиозников. Конечно же, сразу поднялся шум, их принялись искать и нашли довольно быстро. Загвоздка была в том, что времени на спасение практически не оставалось». Алан помрачнел. «Представь себе большую комнату в подвале сборочного цеха гравикаров. В центре лежит здоровенная газовая бомба с крупными часами, дающими обратный отсчет. А вокруг бомбы три десятка связанных людей, подключенных к контейнеру для Айона. Все они целые сутки вынуждены были смотреть, как жизнь подходит к концу секунда за секундой. Истерический смех, слезы, вопли. Там даже был ребенок, представляешь, Макс? Какого дьявола он там был? Уроды, чтоб их!» Максим словно видел перед собой эту ужасную картину. К сожалению, Айон можно было добывать только так, но чтобы такие масштабы. Айон 30 человек, годы без боли для десятков тысяч. Алан несколько успокоился и покачал головой. «Просто повезло, что я был рядом. Заложников спрятали в пустыне, а на часах оставалось 8 минут. Другой техник просто не успел бы. Хорошо, что поисковики дали массовый сигнал о помощи. Бомбы не моя специальность, но я справился». «Чёрт, я был как будто героем фильма». Алан нервно засмеялся. «Я их спас за пару минут до взрыва. И так как людей при извлечении Айона нельзя обрабатывать амнезиаком, по описаниям быстро нашли руководителей ячейки». «Я поражен, Алан», — сказал Максим, хлопнув техника по плечу. «И восхищен тобой». «Спасибо. Надеюсь, скоро этих тварей переловят всех до единого». Прогулочным шагом они пошли вглубь леса. Алан нарушил молчание первым. «Макс, я бы хотел извиниться». «За что?» «За свою вспышку. Я был неправ, обвинив тебя. Конечно же, ты ни при чем. Просто ты можешь больше ничего не говорить», — перебил его Максим. «Я все понимаю. Давай притворимся, что ничего не было, и оставим этот эпизод в прошлом». «Да, просто...» Алан пожал плечами. «Я обещал поддержать любое твое решение, и первым же своим действием нарушил это обещание. И ведь тебя прекрасно понимаю, ты болеешь за человечество. А вот за это тебе не нужно извиняться, Алан». Максим тронул лист мимозы, и та стыдливо свернулась. «У тебя случилась трагедия, а горе — не лучший советчик. И ты ведь имеешь право на собственное мнение. К тому же я начинаю сомневаться в правильности своего». «Да?» Алан остановился. «Почему?» Максим объяснил, пересказав недавнюю беседу с отцом. «Я думал об этом же», — признался Алан. «О том, что есть... должен быть другой способ. Поэтому так отреагировал, когда понял, что ты не рассматриваешь альтернатив. Впрочем, 89% тебя поддержали. Летим с нами, Алан, перебил его Максим. Ты мне нужен. Даже не представляю, как без тебя отправляться к далеким звездам. Мы ведь с тобой уже столько лет вместе путешествуем. Макс, я... Алан зачем-то огляделся. Списки уже укомплектованы. Время есть. Думаю, по просьбе младшего советника для тебя найдут местечко, хмыкнул Максим. Луис? Но он же... Погоди. Алан пристально посмотрел на Максима. Чего? Ты сейчас говоришь, что... Ага. Алан расхохотался и полез с объятиями. «Учись, как нужно реагировать, отец». Ему было очень приятно. «И ты молчал, бродяга хмурый. Когда? Когда это случилось?» «Вчера», — посмеиваясь, ответил Максим, освобождаясь от цепких рук техника. «И пока это неофициально, так что помалкивай». «Само собой». Алан все никак не мог успокоиться, как будто это его назначили в совет. Может, и Максиму стоило так реагировать? «Нет, ну подумать только. Ты и в совете. Совершенно не представляю тебя в мантии, Макс». Реакция Алана послужила катализатором, и к Максиму только сейчас начинало приходить понимание той ответственности, что возложила на него госпожа председатель. Максим тоже не представлял себя в этой роли. Он не обладал управленческими талантами Луизы Жевалье, Гала Дрейка или Нори Сата. Он не был гением, как Алексей Крюков или Лу Альтера. И даже его взгляд на Редим был таким же, как у 90% человечества, в отличие от Рея Суокела. Единственное, в чем, как считал Максим, он состоялся на все 100, это в роли капитана корабля. Капитанов в Совет Вечности еще не приглашали, но это и не нужно. Их задача — бороздить космос и совершать открытия, а не руководить. «Думаешь, черный с золотом мне не к лицу?» — отшутился Максим после паузы. «Нет», — серьезно ответил Алан. «Думаю, ты отлично справишься». «Тогда летим. Венринг не может, она невылетная. А мне нужен человек, на которого я смогу положиться, как на себя». Максим решил не упоминать о том, что Орлана сказала держать Алана рядом. Он мог неправильно это истолковать. Хотя Максим и сам не знал, почему госпожа председатель упомянула об этом. Алан задумался. «Да черт с тобой, бродяга!» — воскликнул он. «Летим!»